Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие преподобного Никона Оптинского, исповедника. Однажды зимой в скит Веденской Оптиной пустыни вошли двое юношей-братьев, приехавших из Москвы. Они пришли за благословением к скитоначальнику игумену Варсонофию, имея желание и намерение посвятить свою жизнь Господу в иноческом чине. Один из них, веселый и жизнерадостный, своей девственно чистой душой, горящий стремлением к духовному совершенству, сразу привлек к себе внимание скитоначальника. Старец как бы провидел своими духовными очами, что в этом юноше он найдет достойного преемника себе, ревностного последователя старческих заветов. Действительно, вскоре юноша стал ближайшим, любимым учеником и сотаинником старца. А впоследствии, достигнув меры возраста совершенства, невзирая на сравнительную молодость свою, и сам он стал умудренным духовником, одним из последних оптинских подвижников, учителем истинной монашеской жизни. Юношу звали Николай Беляев. В конце 19-го и в начале 20-го столетий жила в Москве купеческая семья Беляевых. Глава семьи, Митрофан Николаевич Беляев, по происхождению был крестьянином Воронежской губернии, а супруга его была дочь московского купца Швецова Вера Лаврентьевна. Все члены семьи Беляевых и Швецовых были очень религиозны. Они свято чтили праздники и посты, посещали храм Божий. Несколько раз у них в доме бывал почитаемый всей православной Россией протоиерей отец Иоанн Кронштадтский, служил молебны, пил чай, беседовал. Особым благочестием отличался дедушка Лаврентий Иванович. В течение 33 лет до самой смерти он состоял церковным старостой в храме святых равноапостольных Константина и Елены в Кремле под горой. За свою благочестивую жизнь он пользовался большим уважением как среди своих собратьев по ремеслу, купцов, так и со стороны духовных лиц, с которыми всегда поддерживал близкие, дружественные отношения. Известный подвижник и московский духовник, протоиерей, отец Валентин Амфитеатров, относился к нему с большим уважением и был частым гостем в доме его семьи. Кончина Лаврентия Ивановича была истинно христианской, а после его смерти в конторке, за которой он всегда сидел в своей лавке, нашли несколько экземпляров псалтири, зачитанных до полной непригодности. Вера Лаврентьевна, мать будущего отца Никона, была также очень религиозна и притом обладала прекрасным, ровным, спокойным и правдивым характером. Много лет спустя оптинский старец Варсонофий сказал ее сыну Николаю такие слова: «Благодарите Бога, что у вас такая мать. Се воистину израильтянин, в ней же льсти несть». Детей своих Митрофан Николаевич и Вера Лаврентьевна воспитывали в духе христианской любви и благочестия. Заботились не только об их физическом благополучии, но и с первых же дней их сознательной жизни старались привить им начатки христианского миропонимания. Детей любили и всячески заботились о них, но не баловали, а за непослушание взыскивали. 26 сентября 1888 года у супругов Беляевых родился сын, которого во святом крещении наименовали Николаем в честь и славу святителя Христова Николая, Мирликийского чудотворца. Всех детей у супругов Беляевых было 8 человек. Николай родился 4-м. Младенец рос, незаметно впитывая вместе с молоком матери и добрые качества ее души. Когда Коленьке было около 5 лет, он тяжело заболел дифтерией. Болезнь приняла катастрофический характер, врач был бессилен. Ребенок лежал в бессознательном состоянии, его маленькое тельце похолодело, посинело, дыхания не было. У постельки умирающего сына оставались одни родители. Бедная Вера Лаврентьевна, не переставая, растирала похолодевшее тельце и, проливая горячие слезы, усердно молила святителя Николая о ниспослании помощи свыше. И совершилось чудо. Ребенок вздохнул. Молитва матери, вознесенная от полноты любящего сердца, не осталась неуслышанной. Господь по молитвам святителя Николая даровал ребенку жизнь, и, конечно, не для служения страстям мира сего была она дарована младенцу Николаю. Всеведущий Господь, провидящий всю жизнь каждого человека со дня рождения и до смерти, совершившимся чудом дал понять, что жизнь младенца Николая Беляева будет посвящена на служение ему. Когда Коле было 17 лет, он гостил у своих знакомых на даче. Один молодой человек пригласил его с собой на охоту, но поохотиться им не пришлось, никакой дичи не попадалось, и молодые люди стали собирать грибы. Вдруг молодой охотник, товарищ Николая, взвел курок своего ружья, ему показалось, что рябчик сидит в кусте. Должен был произойти выстрел, и если бы это случилось, пуля непременно попала бы в Колю, нагнувшегося над грибом, так как дуло ружья было направлено в его сторону на расстоянии 2-3 шагов. Но выстрела по неизвестной причине не последовало. Впоследствии, вспоминая эти и другие происшествия своей жизни, он писал в своем дневнике: «Господь меня хранил всегда». Коля от природы был наделен характером веселым, бойким и энергичным. Таким он оставался и до конца дней своих, с той только разницей, что бездумную детскую веселость сменила тихая радостность, плод высокой духовной культуры. Отличительной чертой характера Коли еще в детстве было терпение и очень большая сдержанность. Однажды он распорол себе ладонь большим ржавым гвоздем. От неожиданности он только вскрикнул, но ни стонов, ни слез не было. Когда мать, заливаясь слезами, смазывала йодом и забинтовывала глубокую кровоточащую рану, а братья с ужасом смотрели на эту процедуру, Коля не издал ни звука. Только крепко закушенная губа и бледность показывали, как ему было больно. Эта черта, изумительное терпение и выдержка, были присущи ему всю жизнь. Когда Коле было 14 лет, умерли дедушка и бабушка. Одновременно тяжело заболел отец, Митрофан Николаевич, и вскоре умер 60 лет от роду. Умер он тихо, со всеми христианскими напутствиями. Эти 3 смерти близких людей, сменяющие одна другую в течение года, глубоко поразили впечатлительную душу юноши. В душе его начал совершаться перелом. Жизнь впервые ставила перед ним неразрешимую, слабым человеческим умом загадку — тайну жизни и смерти. С этого времени в нем заметна стала еще большая сдержанность в проявлении своих чувств, отличительная черта мужественной и терпеливой души. Так, во время последней панихиды, перед выносом в церковь, когда вся многочисленная семья Беляевых окружила гроб с телом Митрофана Николаевича и рыдания сотрясали воздух, Коля не издал ни звука. Он стоял у гроба отца, как изваяние. Только свеча дрожала в его руке, и крупные светлые слезы падали из его глаз на пол. Дома всех детей с малых лет приучали молиться Богу и утром, и вечером. Причем для них было составлено маленькое правильце, которое состояло из молитв «Царю Небесный», Отче наш, Богородица Дева, радуйся, заступницы усердные и другие. Затем краткое обращение к своим святым, небесным покровителям. Заканчивалось правило молитвой о здравии всех поименно, начиная с дедушки и кончая младшим братом. Молитвы читались наизусть, вслух по очереди. Во время молитвы всегда присутствовала мать. Не считая светских книг, которые давались детям с большим выбором, им часто читали вслух или предлагали почитать самим Евангелие и жития святых. Чистую и восприимчивую душу Коли чрезвычайно интересовали истины, открывающиеся ему из житий святых и других книг духовного содержания. Музыкально настроенная Вера Лаврентьевна передала свои способности и некоторым из своих детей. У Коли был приятный чистый голос и хороший слух. В церкви всех скорбящих радости настоятелем был отец Симеон Лепидевский, частый гость в семье Беляевых. Услышав однажды пение Коли, он уговорил Веру Лаврентьевну, чтобы она разрешила Коле помогать петь и читать на клиросе. Вера Лаврентьевна согласилась, а Коля, как большой любитель пения, с радостью отозвался на это приглашение. Итак, дети Беляевых, Люба, Иванушка и Коля, начали посещать храм почти ежедневно. Кроме чтения и пения на клиросе, мальчики прислуживали в алтаре, читали поминания, подавали кадила и вообще выполняли разные поручения настоятеля. Революция 1905 года захватила братьев Колю и Иванушку, когда те уже учились в старших классах гимназии. Многие из учащейся молодежи остро реагировали на происходящие события. За активную демонстрацию, резко выраженную, весь класс, в котором учился Коля и его брат Сергей, был исключен из гимназии. Именно с этого момента в душе Коли произошел окончательный переворот, повлиявший на всю его дальнейшую жизнь. Социальные идеи, которыми он увлекался некоторое время, отошли на задний план и потеряли всю свою ценность. Он не мог совместить их с верою в Бога, а в Бога он верил искренно. Основной причиной переворота было частое посещение храма и тесное общение с Иванушкой. Они до такой степени сблизились, что все мысли, желания, чувствования у них были общими. Наконец, они пришли к убеждению, что для истинно христианской жизни недостаточно частого посещения храма и даже чтения и пения на клиросе. Сознание своего несовершенства при сопоставлении своей жизни с законом евангельским породило горячее стремление к исправлению своих недостатков и в поисках пути к этому. В это время Коля поступил в университет, Иванушка же продолжал еще учиться в гимназии. Но занятия в университете и гимназии перестали интересовать, и Коля и Иванушка почти не посещали их. Утром уходили из дома в храм на молитву, не говоря об этом никому из домашних. Даже мать долгое время не подозревала, где они проводят время по утрам. Посещение церковных богослужений сделалось для них насущной потребностью. Читали они в это время только Евангелие и апостольские послания, а также сочинение епископа Феофана Затворника «Путь ко спасению». Оба чувствовали неодолимую потребность бросить мирскую жизнь и стать истинными христианами. Иванушка в старых дедушкиных книгах нашел справочник под заглавием «Вся Россия». Там было напечатано перечисление всех русских монастырей. Он порезал на полоски перечень монастырей и, перемешав их, предложил Коле вытянуть одну полоску, сказав: «Какой монастырь будет написан, туда мы и пойдем». Помолившись Богу, потянули жребий. На вынутой полоске бумаги было напечатано: «Козельская, в Веденское Оптино пустынь. До этого момента они не имели ни малейшего представления о существовании монастыря Оптина пустынь. 11 февраля 1907 года братья объявили матери о своем решении поступить в монастырь и просили благословения на этот путь. Со слезами на глазах благословила она крестами коленопреклоненных и приникших лицом к полу своих сыновей на монашескую жизнь. Незадолго до этого, именно для этой цели, ими были заказаны большие медные четырехконечные кресты. Николай этим материнским благословением дорожил особенно и никогда до самой смерти не снимал с себя креста. Как верная дочь православной церкви, Вера Лаврентьевна решать этот важный вопрос самостоятельно, без благословения и одобрения духовных лиц, не хотела. Через несколько дней Вера Лаврентьевна, Коля и Иванушка были приняты преосвященным епископом Трифоном Туркестановым. Владыкой в ответ на выраженную Верой Лаврентьевной скорбь, вполне естественную для матери, сказал: «Не беспокойтесь. В Оптиной они увидят только хорошее, вынесут оттуда только хорошие впечатления, которые останутся у них на всю жизнь». Между прочим, когда они вошли в зал к епископу Трифону, одновременно с ними из другой двери вошел отец Гавриил, монах Оптиной пустыни, пострижник владыки. Указывая на него, Преосвященный сказал, улыбаясь: «Архангел Гавриил всегда являлся провозвестником, а к вам послан отец Гавриил. Вот с ним вы и поезжайте в Оптино пустынь». Когда впоследствии послушник Николай рассказал об этом своему старцу Варсонофию, тот произнес такие слова: «Вы тогда уже стали монахом. Владыка, как человек веселого характера, может быть, сказал это шутя, но слова архиерея, его благословения и молитвы имеют великую силу». В день обретения главы святого Иоанна Предтечи мы обрели Оптину, как тихое пристанище от житейских бурь и зол. Не смею думать, что это произошло без промысла Божия. После бесцельного блуждания по жизненной пустыне я нашел здесь воистину богатое сокровище, утаенное от премудрых и разумных и открытое, доступное младенцам, простецам и нелукавым сердцам. И для меня оно было сокрыто, и я едва ли бы нашел его сам. Я был сюда приведен, не зная почему, как и для чего, писал в своем дневнике послушник Николай Беляев. На другой день после поздней литургии отец Гавриил представил их архимандриту Оптиной пустыни, отцу Ксенофонту. Он приветливо встретил их и предложил погостить в Оптиной, помолиться, потрудиться и не спеша присмотреться ко всему. От отца архимандрита отец Гавриил провел их в скит. Уединенность, окруженного вековым лесом скита, простота, тишина и безмолвие поразили их души, привыкшие к сутолоке и роскоши столичной жизни, и пленили навсегда. Скитоначальник, старец Варсонофий, весь белый, светлый, с лучезарной улыбкой, по-отечески тепло принял их. «Зачем вы приехали сюда?» — спросил он, между прочим, Николая. «Искать истину в Боге», — ответил тот. Через несколько дней из гостиницы, согласно правилам Оптиной пустыни, братья переселились в странноприимную, то есть в помещение для странников и людей простого звания, приезжающих в монастырь на более продолжительное время и по силам трудившихся для обители. Первоначально и Николаю, и Ивану было дано пробное послушание — помогать на скотном дворе. Так как они ничего не умели делать, им поручили рубить хвою для подстилки скоту. Братья твердо решили весь Великий пост прожить в Оптиной. Николай продолжал трудиться на конном дворе, неопустительно выстаивая продолжительные богослужения, по возможности часто посещая скит и отца Варсонофия. Опытный в жизни седовласый старец и 19-летний, еще не сформировавшийся в своем духовном развитии юноша, после первых же бесед почувствовали какую-то необъяснимую связь друг с другом, то, что называется духовное родство. На Светлой неделе, братья, пробыв весь Великий пост в Оптиной пустыне, возвратились в Москву. По приезде в родную семью братья по-прежнему ежедневно посещали все церковные богослужения. Чаще всего они ходили в Чудов в монастырь, а также в церковь святой великомученицы Варвары. Эту святую Николай особенно почитал. Не менее часто бывали они и в Богоявленском монастыре. Епископ Трифон, к которому они не замедлили прийти, особенно благоволивший к ним и всегда тепло и радушно принимавший, благословил. По совету и благословению старца Варсонофия съездили они в Ростов-Великий, Ярославской губернии. Помолились перед мощами святых угодников ростовских и насладились чудным звоном ростовских колоколов, единственным по своей красоте в России того времени. За этот период своей жизни в Москве братья не один раз посетили Оптину пустынь. Она влекла их умы и сердца неудержимо. И вот в первых числах декабря 1907 года, прожив в миру около 8 месяцев, братья снова поехали в Оптину пустынь. В пятницу, когда Святая Церковь празднует память святителя Амвросия, епископа Медиоланского, братья уже стояли в скитском храме за божественной литургией, которая совершалась по случаю памяти, день именин, великого оптинского старца Амвросия. Апостол, Евангелие и запричастное пение псалма все говорило об отречении от мира. Скитоначальник, отец Варсонофий, беседуя с ними в этот день, между прочим, спросил их, не оставили ли они свое намерение поступить в скит. Иван с присущей ему горячностью заявил о неизменности своего решения. Николай же на заданный ему вопрос сдержанно ответил. «Я, батюшка, вижу, что еще не имею никаких добродетелей, и никакого твердого решения у меня нет, не знаю, что делать. Поэтому я думаю делать все за послушание, как вы благословите. Против вашей воли и благословения я не пойду». Старец, выслушав его, сказал, «Вы правильно рассуждаете». Из дальнейшей беседы выяснилось, что старец еще 8 числа согласовался с отцом-архимандритом о принятии их в скит. Окрыленные радостью, братья помчались в Москву. Прямо с Брянского вокзала, не заезжая домой, поспешили к епископу Трифону, своему благодетелю и молитвеннику, с радостной вестью. Время в сборах и хлопотах, связанных с оформлением необходимых для их переселения дел, летело быстро. Когда все приготовления были закончены, они простились со всеми, навсегда покидая родной дом, мать, братьев, сестер и всех знакомых и родных, оставляя мир с его суетою и треволнениями, с единственным стремлением посвятить всю свою жизнь Господу, столь чудесным образом призвавшему их для служения ему в иноческом чине. Епископ Трифон благословил их на прощание крестиками. «Вы восходите на крест, поэтому я и даю вам в благословение кресты. Помогай вам Бог». Мать же на прощание благословила их иконами покрова Божией Матери, вручая своих дорогих сыновей Пречистой Матери Божией под ее невидимый покров и защищение. 23 декабря, в день памяти великомученицы Анастасии, узорешительницы, они, как бы разрешаясь от уз мира, прибыли в обитель. А в навечерие Рождества Христова переселились из гостиницы в скит. Тихий, укромный, уютный скит, для того, чтобы возродиться и начать новую жизнь. Николаю в описываемое время было 19 лет, а Ивану 17. Иоанна Предтеченский скит при Оптиной пустыне расположен в лесу, на восток от монастыря, приблизительно в полкилометре от него. Старый монастырский лес, окружающий скит, поражал каждого своей величественной мощью и красотой. Столетние деревья, сосны, ели, дубы и липы стояли сплошной стеной. Внутри скита все было свет, чистота и простота. В этой простоте, в этом глухом затишье, столь приличном месту молитвы, есть нечто такое, что делает вполне понятным восклицание пророка: «Господи, возлюбих благолепие дому Твоего и место селения славы Твоя». В описываемое время старцем в скиту был иеросхимонах Иосиф, в течение 30 лет бывший келейником старца Амвросия и в меру сил своих восприявший от него достаточно познаний. Отличительными чертами его характера, помимо других монашеских добродетелей, были исключительное смирение и кротость. Он всегда старался оставаться незамеченным, быть в тени. В конце жизни старца Амвросия одновременно с ним старчествовал и начальник скита, иеросхимонах Анатолий Зерцалов, его ученик. Старчествовал он и при иеросхимонахе Иосифе. После смерти иеросхимонаха Анатолия начальником скита и одновременно старцем был избран скитский иеромонах Варсонофий с возведением его в сан иегумена. Под непосредственное его руководство и были направлены епископом Трифоном братья Беляевы. Чин церковных служб и весь порядок жизни насельников скита проводился строго по уставу. В 2 часа ночи начиналась утренняя. Это ночная молитва в предутренние часы, когда сон особенно сладок и крепок, была одним из самых трудных установлений скитской жизни. Это понуждение, эта жертва имеет великую силу. «Вставать к утренне помогает благодать Божия», — говорил старец Варсонофий. Утренне продолжалось 2-3 часа. По окончании ее братья расходились по келиям и предавались вновь непродолжительному сну, ибо в 6 часов утра начинались часы. После утренней трапезы в 10 часов все, кроме престарелых и больных, отправлялись на выполнение послушаний. В 6 часов вечера вся братья скита сходилась в особую келью, где вычитывалось монашеское молитвенное правило, продолжавшееся 3-4 часа. После вечернего правила все сходились на общее благословение к старцу. Кроме общей молитвы, каждый скитянин совершал у себя в келье келейное молитвенное правило. Каждый монах и послушник выполнял еще одно келейное правило, так называемую «пятисотницу». Оно состояло из 500 коротких молитв с поклонами и совершалось по четкам. «За пятисотницу держитесь, как за столб, в ней великая сила, в ней закон монашеской жизни. Почему? Это тайна», — говорил старец Варсонофий. Перед отходом ко сну читались вечерние молитвы на сон грядущим, и этим заканчивался круг молитвенных деланий. Свободное от молитвы время все, способные к труду, занимались работой, послушанием, которое назначалось всегда в соответствии с силами и способностями каждого брата. послушания в основном состояли в выполнении различных необходимых для жизни дел в поварне, хлебопекарне, трапезной, в церкви, в саду и так далее. Братья Беляевы, оставив мир, принесли свои юные жизни в жертву Богу. За свой искренний и горячий порыв они сподобились великой милости Божией, обрели скит Оптиной пустыни, как тихое пристанище, защищенное от бурь моря житейского, как бесценное и неоскудевающее сокровище. С вновь поступившими Николаем и Иваном Беляевыми старец в Арсенофе часто беседовал, ознакомил их с внешней жизнью скита, дал первоначальные правила поведения. Назначая Николая на общее послушание, наряду с другими братьями, он привлекал его одновременно и к работе по письмоводству. Николай переписывал ведомости, писал деловые письма, помогая письмоводителю старца. Убедившись в его способностях, ему скоро поручили более сложную работу — составление краткого содержания писем в виде оглавления «Старца Амвросия». Оптина пустынь издавала довольно много книг и брошюр духовно-нравственного содержания. Одновременно его назначили петь и читать. Николай обладал хорошим голосом, у него был мягкий, бархатистый бас. Несмотря на то, что горло у него было слабое, и он не мог долго петь, молодой послушник никогда не отказывался петь на клиросе, но и не напрашивался сам. Впоследствии, будучи иеромонахом, он и своим духовным детям внушал это преподанное ему старцем Варсонофием правило — не напрашиваться самому на какое-либо дело во избежание самонадеянных и тщеславных помыслов и не отказываться под предлогом мнимой болезни, если назначают или просят. Очень скоро оценили в скиту и его прекрасное чтение. Неспешное, ровное, без интонации и выразительности, навязывающее свои личные чувства и переживания, оно нравилось всем. Николай с присущей ему жизнерадостностью охотно выполнял все возлагаемые на него послушания. С одинаково радостным лицом он работал в трапезной, разметал снег, носил дрова, топил печь, мыл посуду, подметал пол, ездил с работниками в лес за дровами. Некоторое время трудился в храме, был помощником пономаря. С наступлением весны активно принимал участие в садовом послушании, носил на себе навоз для удобрения, копал, сажал. Летом в покос вместе со всеми братьями косил траву и убирал сено на лугах под Козельском. Все это он делал легко и радостно. Когда письмоводителя скитоначальника призвали в армию, и он уехал, Николай был назначен на его место. От всех остальных послушаний, кроме пения на клиросе и чтения, он был освобожден. И это новое послушание было основным в продолжении всей его жизни в скиту. Жил Николай по-прежнему в одном корпусе с братом своим Иваном, но почти все свободное от молитвы время проводил у старца. Кроме официальной, деловой, старец вел большую переписку со своими духовными детьми и почитателями. Поэтому весь день послушника Николая был занят с утра и до позднего вечера. В келью свою он заходил только на короткое время. Он и чай пил вместе со старцем, нередко и трапезовал с ним. Работа по переписке и деловые разговоры чередовались с задушевными беседами. Отец в Арсенофе делился со своим учеником своими воспоминаниями, поверял ему свои скорби и радости, учил, наставлял, предостерегал. Как возлюбленного своего духовного сына и ученика вел за руку все выше и выше по лестнице духовного восхождения — любовно охраняя и оберегая. «С первых же дней я почувствовал расположение к вам и верую, что сохранится это расположение на все время, которое мне осталось жить. Душа душу чувствует. Ничто не может быть прочнее этой любви, любви о Христе. «Зато я вас и люблю, что вы меня понимаете», — говорил ему старец. Это расположение в дальнейшем крепло с каждым днем, и под конец их совместной жизни перешло в чистую и прочную привязанность, духовную любовь. Николай взаимно чувствовал к старцу не только любовь, безграничное уважение и преданность, он преклонялся пред ним. Он всецело предал себя в волю своего наставника. 29 января 1908 года, день памяти священномученика Игнатия Богоносца, был одним из самых замечательных дней жизни Николая. Обоих братьев, Николая и Ивана, одели в послушническую одежду. Когда они, одетые в подрясники, имеющие монашеский облик, пришли к старцу и, положив земной поклон перед иконами, упали затем к ногам его, он начал молиться. «Благодарю тебя, Господи, что утаил еси сие от премудрых и разумных и открыл еси там младенцам. Благодарю тебя, Господи, что ты привел сюда сих Николая и Иоанна». Далее он молился, чтобы Господь сподобил их успешно проходить путь иноческой жизни и достигнуть цели. Затем старец дал им четки и сказал: «Вот вам оружие. Нещадно бейте им невидимых врагов, имейте всегда страх Божий. Без страха Божия вы ничего не достигнете. Теперь для вас начинается новая жизнь». Он поздравил их и подарил им по балахону, банку варенья и три книжки, одна из них — о внешнем благоприличии и поведении новоначальных послушников Игнатия Брянчанинова, со словами: «Вот вам обоим, ибо вы должны быть едино». Мирно и безмятежно текла жизнь послушника Николая под руководством старца. Беспокоила его только мысль о предстоящей ему военной службе. Если короткие отлучки из скита тяготили его, то ожидающая его служба в армии казалась ему чем-то страшным. Когда он спросил у старца, можно ли молиться о том, чтобы Господь избавил от военной службы, старец ответил ему, что нельзя, что военная служба — это наш долг перед государством, что это законно. Молиться об этом равносильно тому, чтобы молиться об избавлении от нежелательного послушания. Это всецело надо предоставить воле Божией. 3 ноября 1909 года, день памяти великомученика Георгия Победоносца, стал днем решающим. Николай проходил медицинский осмотр и был освобожден от военной службы зачислением в ополчение 3-го разряда. Врачи нашли у него сильное расширение вен на левой ноге. Николай Беляев остался в скиту. Когда старец начинал говорить о молитве Иисусовой, Николай с особенным вниманием и воодушевлением слушал его. Он не столько осознал умом, сколько почувствовал сердцем важность молитвы Иисусовой в деле совершенствования духовного. Слова старца «Я хочу, чтобы вы шли этим путем» он принял как завет. Вначале старец заповедовал ему совершать молитву Иисусову во всякое время, когда есть возможность, а во время церковной службы внимать чтению и пению. Молитву же творить только тогда, когда не слышно, что читают, или во время пауз. Впоследствии, видя усердие и ревность Николая, отец Варсонофий благословил ему творить молитву и во время богослужений. Старец Варсонофий был прост в обращении с людьми, и не только к полюбившемуся ему Николаю, но и к келейникам своим, и ко всей братии он относился с детской простотой. Эта простота, искренняя, сердечная, преисполненная нежной и чистой любви, нисколько не была оскорбительной. Эта простота была порождением его непоколебимой веры в Бога, в евангельские заветы смирения и любви. Она была плодом высокой духовной культуры. Эту простоту в обхождении некоторые, недоброжелательно относящиеся к старцу, ставили ему в укор, говоря, что он таким простым обращением подрывает свой авторитет как начальствующее лицо. Но старец поступал так, как делали и учили его старцы оптинские. По поводу этого он однажды сказал Николаю: «В древнее время отличительной чертой в обращении Авы с учениками была простота. Но больше всех любил он и ценил брата Николая. Ему одному поверял все сокровенное своей души. Нередко в беседах своих называл он его своим сотаинником, своим будущим преемником, деточкой и другими нежными ласковыми именами. Вас сам Господь послал сюда, как будто бы вы для Оптиной и Оптина для вас», — сказал он однажды. Пострижение в Лесофор Николая вместе с другими послушниками монастыря и скита происходило в Великую Пятницу на Страстной неделе в храме преподобной Марии Египетской, где обычно совершались постриги. Спустя некоторое время после пострига старец Варсонофий сказал Николаю: «Вы, может быть, заметили, что я стал к вам строже. Время пострижения в Лесофор имеет большое значение для монаха. Какое дадите себе направление и настроение в первое время по пострижении, таким оно и останется до конца жизни». Во время одной из поездок в Москву Николай простудился. Начало болеть горло, которое у него с детства было не особенно здоровым. Почти одновременно с заболеванием горла он начал чувствовать боли в левой ноге. К болезни ног присоединилась общая слабость во всем теле и быстрая утомляемость. Он начал побеждаться сном, появились боли в груди. Вероятно, еще тогда, в юношеские годы, у Николая начался туберкулезный процесс в закрытой форме. Но несравненно большую скорбь причинил Николаю его родной брат Иван. Вместе они поступили в скит Оптиной пустыни, вместе отдали свои жизни под руководство старца Варсонофия с единой святой целью проводить богоугодную иноческую жизнь. Они и жили первое время вместе, келии их были рядом одна с другой. Но по неисповедимым судьбам Божиим пути их вскоре разошлись. Вначале это расхождение не было заметно по внешности, оно таилось во внутреннем их устроении, а устроение у них было различное, так же, как и характеры у них были разные. Николай — спокойный, миролюбивый, уравновешенный, с первых же дней в жизни в скиту всецело, искренно и беззаветно предал свою волю и свое разумение и всю свою жизнь в руки старца. Горячий, порой нетерпеливый в своих желаниях Иван, с пытливым умом он не мог так же чистосердечно и всецело отдать свою волю и свой разум в волю наставника. В начале 1910 года он решил оставить скит. Заручившись благословением епископа Трифона, Иван из Москвы уехал на Афон. Но на Афоне он пробыл недолго, месяца полтора или два, и возвратился в Москву. Но и Москва не удовлетворяла его, хотя он, по его словам, не отходил от Богоявленского монастыря и отца Ионы, своего духовного отца, с исключительным вниманием и теплотою относящегося к нему. В конце того же года, по его просьбе, он вновь был принят в скит Оптинской пустыни, на прежнее свое панамарское послушание. Так сравнительно благополучно закончились скитания Ивана между Оптиной, Москвой и Афоном. Но в дальнейшем он ушел из обители и женился. Поступок брата очень огорчил Николая, и он всю жизнь скорбел за брата. Возможно, что Николая тяготило и сознание, что он, может быть, недостаточно прилагал стараний, чтобы со своей стороны укрепить младшего брата на выбранном пути. В марте 1912 года указом Святейшего Синода игумена Варсонофия перевели в Московскую епархию на должность настоятеля Коломенского Старо-Галутвина монастыря. И для старца, и для послушника Николая это известие было неожиданным ударом, и ударом очень тяжелым. Единственным желанием отца Варсонофия было в конце дней своих освободиться от начальственной должности и удалиться на покой в уединенную келью милого его сердцу скита для всецелого молитвенного единения с Господом. В своих наставлениях и поучениях старец чаще всего напоминал братии и всем своим духовным чадам о важнейших монашеских добродетелях — смирении и послушании. Помня слова апостола «образ буди верным», он явил себя и в этом случае высоким образцом иноческого послушания. И вот в апреле, на Фоминой неделе, старец Варсонофий покинул милый его сердцу скит и всех близких и дорогих ему духовно братьев. Для Николая наступила полоса испытаний и скорбей. Как и предсказывали ему епископ Трифон и старец Варсонофий, тихое, безмятежное состояние души его, благодатная радостность и беспечалие уступили место страданиям и туге сердечной. Схиархимандрит Варсонофий скончался через год 1 апреля в понедельник на 6-й седмице Великого Поста. 8 апреля траурный поезд прибыл на станцию Козельск. Оттуда, при громадном стечении народа, прибывших со старцем и местных жителей, гроб с телом на руках священнослужителей был перенесен в Оптину пустынь. Во вторник Страстной Седмицы после литургии собором братьев монастыря и скита во главе со скитоначальником отцом Феодосием была отслужена заупокойная лития. Старца Варсонофия предали земле рядом с его наставником, старцем Анатолием. К великому прискорбию отца Николая на погребении его не было. Он лежал в больнице, прикованный тяжелым недугом к постели. Прошел еще один год. Кровоточащая сердечная рана отца Николая с течением целительного времени постепенно закрывалась, скорбь души по утраченном старце смягчалась, сглаживались все тяжелые переживания тех дней. Но никогда до самой кончины своей не забывал он дорогого своего отца духовного. Сведений о жизни после перевода отца Николая из милого ему скита в монастырь сохранилось очень мало. Работая письмоводителем в канцелярии монастыря, отец Николай был занят с утра до позднего вечера, исключая, конечно, богослужебные часы. По нескольку раз в день приходилось ему ходить из монастыря в скит и обратно по разным делам обители, ибо новый скитоначальник был еще недостаточно опытен. Когда отец-архимандрит заболел своей предсмертной болезнью, его временно замещал начальник скита отец Феодосий. Именно в это время отцу Николаю в силу необходимости пришлось выявить себя не только как аккуратного и исполнительного письмоводителя, но и как в высшей степени энергичного, деятельного помощника во всех практических делах обители. В 1915 году, на день памяти преподобного Симеона Дивногорца, отца Николая постригли в мантию. При постриге было дано ему новое имя — Никон, в честь святого мученика Никона, вспоминаемого церковью 28 сентября. Новопостриженному отцу Никону было 27 лет. Менее чем через год он был рукоположен в сан иеродиакона. Наступил роковой 1917 год. Прогремела революция. В первые же годы революции большинство монастырей было уже закрыто. Оптина пустынь стойко и мужественно терпела все тяготы, все притеснения и угнетения. Монастырь подвергся уничтожению не сразу. Постепенно были конфискованы сначала мельница, затем кирпичный и лесопильный заводы, приносящие обители значительный доход. Затем был отобран лес, принадлежащий монастырю, рыбные ловли, луга, огороды, сады и скот. Той же участи подверглись пасека и вместе с нею скит, где намечено было устройство дома отдыха. Положение монастыря было критическое. Он лишен был основных источников средств для существования. Но оптинские иноки не растерялись. Из оставшихся трудоспособных монахов была организована сельскохозяйственная артель. Выделенная артели часть огородов, садов, луга и скота минимально обеспечивала материальные нужды монахов. И по-прежнему совершалась в храме обители божественная служба, а также трудилось братья, полагаясь на милость и благость Божию. В ноябре 17 года, на день памяти святого великомученика Георгия Победоносца, отец Никон был посвящен в сан иеромонаха. В это трудное и грозное время во всей широте развернулись административно-хозяйственные способности отца Никона. Молодой, полный сил и энергии, он ревностно трудился, имея высшей целью своих трудов — прославление имени Божия на земле. В сентябре 1919 года, в день ангела своей матери Веры Лаврентьевны, отец Никон, возвратясь после литургии в свою келью, неожиданно был арестован и, без предъявления вины, заключен в Козельскую тюрьму. Готовясь к возможной смерти, он написал матери трогательное письмо, в котором, между прочим, писал, что арестовали его только за то, что он монах, и за то, что он трудился для обители. Через некоторое время отец Никон был освобожден и вновь продолжал трудиться во славу Божию в родной своей обители. Вскоре скончался последний начальник скита Оптиной пустыни, схиегумен Феодосий. Похоронили его останки возле южной стены правого предела Введенского собора. Над могилой возвышался скромный деревянный белый крест с краткой надписью. Немного спустя, проболев более года, окончил свое земное житие и старец иеросхимонах Анатолий Потапов, так называемый «маленький». Его называли так потому, что он был небольшого роста, в отличие от прежде почившего старца Анатолия, Зерцалова. Все оставшиеся братья монастырское, большинство сестер Шамардинской обители, тоже доживающие последние дни под видом сельскохозяйственной артели, и многие другие, местные приезжие, имели его своим духовным отцом и старцем. В 1923 году сельскохозяйственная артель Оптина-Пустынь, под видом которой кое-как держался монастырь, закрылась. Бывший монастырь перешел в ведение главнауки и, как исторический памятник, был наименован «Музей Оптина-Пустынь». Монастырь не имел никаких достопримечательностей в историческом и художественном отношении, но имя его было тесно связано с именами выдающихся русских писателей, пользующихся и доныне мировой известностью. В ведение музея отошли храмы, кладбище, трапезная, скит, в котором дом отдыха так и не был устроен, и 70 гектаров векового монастырского леса, объявленного государственным заповедником. В качестве рабочих и сторожей при музее было оставлено человек 20 монахов. Всем остальным было приказано оставить бывший монастырь и уходить куда угодно. С великой скорбью покидали дорогую обитель, с которой сроднились за долгие годы пребывания в ней иноки оптинские. Большинство переселилось в Козельск. По настойчивой просьбе крестьян деревни Стенина, ближайшей к монастырю, в Оптиной был оставлен для богослужений Казанский храм. В этом храме было разрешено служить монахам. «Молитесь сколько хотите, но помещения здесь не будете иметь. Ходите из города, из села, откуда угодно». Так сказано им было начальством. Отцу Никону вместе с некоторыми другими монахами, как члену товарищества бывшей сельскохозяйственной артели, не предъявляли требования оставить монастырь до полной ликвидации дел артели и сдачи всего имущества музею. Архимандрит Исаакий, отслужив в последний раз соборную литургию, обратясь к отцу Никону, сказал: «Мы уходим, а ты останься. Будут приходить богомольцы, тебе благословляю служить в храме и принимать на исповедь приходящих. А иеродиаконом останется с тобою отец Серафим». Благословение отца архимандрита на служение в Казанском храме он принял как проявление воли Божией. И вот почти ежедневно вместе с отцом Серафимом отец Никон совершал божественную службу в Оптинском Казанском храме. В Оптину пустынь по-прежнему стремились верующие люди, чающие духовного утешения и нуждающиеся в совете. И как бы свыше благословляемый на трудный и спасительный подвиг, отец Никон принял на себя обязанность духовника. Немного ранее Оптиной пустыни закрылась и сельскохозяйственная артель в Шамардинской женской обители. Часть монахинь рассеялась, остальные переселились тоже в Козельск, поближе к оптинцам. Монахиня Амвросия, духовная дочь отца Никона, и еще несколько сестер, желающих проводить иноческую жизнь под ее руководством, составили небольшую общину. Отец Никон часто приходил к ним в общину, исповедовал готовящихся к святому причащению, давал советы, наставлял и утешал сестер. В июне Казанский храм закрылся, и двери его были заколочены досками. Отец Никон продолжал жить в Оптиной и принимать всех, желающих беседовать с ним, но помещался он уже в другой келье. В это время в Оптиной пустыне, кроме оставленных при музее монахов, жило немало монахинь-работниц бывшего монастырского скотного двора, а также некоторые шамардинские сестры нашли там себе приют, устроившись на работу в семхозе, больнице и других учреждениях. Большинство этих монахинь были духовными детьми отца Никона. Когда храм закрыли, они собирались в одну келью, чаще всего в больничную кухню. Отец Никон служил всеночные бдения. В таких случаях приходили его духовные дети, монахини и из Козельска. Последняя всеночная, совершенная отцом Никоном в Оптиной пустыни, была 15 июня 1924 года. Тяжело было братья монастыря покидать родную обитель. Тяжело было остаться без крова, без куска хлеба, не имея никаких надежд на будущее. Отец Никон переехал в Козельск в конце июля 1924 года. Еще в Оптиной он начал пользоваться большой известностью как духовник. В Козельске братским духовником продолжал оставаться в основном отец Досифей. Большая же часть монахинь Шамардинской пустыни избрали духовным своим отцом и наставником отца Никона. Служил отец Никон довольно часто. Настоятель собора отец Сергий и второй священник отец Григорий иногда просили его служить в тех случаях, когда сами почему-либо не могли. Здесь, в соборе, впервые, если не считать келейных богослужений, отец Никон начал произносить проповеди. В Оптиной не принято было произношение проповедей, кроме исключительных случаев. Там читались печатные поучения. Однажды, на пятой неделе Великого Поста, за ранней литургией, когда иеродиакон, служивший с ним, начал читать Евангелие, отец Никон, стоя на горнем месте, слушал святое благовестие, и поразили его слова: «Се восходим во Иерусалим, и предан будет Сын Человеческий». Вспомнился ему скит, старец Варсонофий и все то скорбное, что обрушилось на них в то время. Сердце отца Никона затрепетало при этом воспоминании, и появилось непреодолимое желание сказать молящимся что-либо поучительное. По укоренившейся привычке ни одного дела не начинать без благословения, он обратился к служившему с ним иеродиакону, так как в алтаре кроме них никого не было. Ответ отца диакона был утвердительный, и отец Никон в положенное время начал говорить. Темой для проповеди было только что прочтенное Евангелие. Заручившись благословением отца архимандрита, отец Никон с этого времени всегда, когда служил, говорил слово назидания. Проповеди отца Никона были просты, доступны, понятны всем, потому что все, что он говорил, было взято не из книг, а опытно узнано и пережито им самим. Все его проповеди были насыщены твердой, непоколебимой верой в Бога и Его святые заветы, и поэтому так сильно они действовали на души, внимающие им. Присутствие отца Никона в соборном храме привлекло туда всех его духовных детей, преимущественно монахинь. Пустовавший доселе собор оживился и наполнился молящимися. После службы обычно все его духовные дети и почитатели подходили к нему, желая получить благословение, а иногда и спросить что-либо. Исповедуя, отец Никон умел так расположить к себе кающегося, что кающийся и не замечал, как его уста легко и свободно открывают грехи, о которых он много-много лет умалчивал, тая их в себе и никому не открывая. От своих духовных детей отец Никон требовал беспрекословного послушания, искренности и простоты. Он не выносил самочинников, любящих исполнять свою волю и настаивать на своем мнении, не выносил двоедушия, хитрости, лукавства и лжи. Для отца Никона все были равны, все души, веренные ему Господом, были одинаково дороги для него. Наступил 1926 год. В июне этого года отец Никон, получив известие о том, что его мама смертельно заболела, поспешил в Москву. Мать свою он застал еще в сознании. Она узнала его и угасающими глазами, с улыбкой, глядя на своего дорогого сына, не выпускала из своих рук его руку и все целовала ее, прощаясь. В первых числах июня 1927 года совершилось то, чего боялись и чего со страхом ожидали все. В одно ясное июньское утро отец Никон вместе с отцом Кириллом были арестованы и заключены в тюрьму. Чтобы иметь возможность передавать отцу Никону все, что нужно, некоторые из его духовных детей остались жить в Калуге на все время пребывания его в тюрьме. Была установлена связь с Козельском. Находясь в заключении, он и там не забывал своего пастырского долга и всегда, когда предоставлялась возможность, не упускал случая сделать наставление или напоминание кому-либо из своих чад духовных. Между прочим, долгое время недоумевали, почему отец Никон всегда просил принести киселя не очень сладкого. Как оказалось, он заклеивал им маленькие записочки, иногда по нескольку штук сразу. Все его письма, как всегда, дышали мудростью и надеждой на лучшее будущее с преданием себя и всех воли Божией. Работал отец Никон в больничной канцелярии тюрьмы. Это давало ему возможность проводить часть дня вне камеры, и это доставляло ему некоторое утешение и облегчение. Окно канцелярии, где он работал, видно было с горы. Некоторые из его духовных детей подолгу стояли на этой горке, ожидая, когда в окне увидят они лицо отца Никона и его благословляющую руку. Даже в тюрьме, в общей камере, среди самых разнообразных по характеру и убеждению людей, отец Никон не оставил своего пастырского долга. Наступила зима. Отец Никон по-прежнему томился в тюрьме, И вдруг на праздник Рождества Христова, 7 января 1928 года, отец Никон прислал письмо, написанное в обычном для него спокойном тоне. «Мир вам и Божие благословение! По воле Божией придется расстаться. Этап приблизительно через месяц. Если Господь судит мне покинуть дорогие моему сердцу места и близких мне людей, да будет Его святая воля». Полученное известие об этапе как громом поразило всех. Этап. Это было самое худшее из всего, кроме расстрела. Отец Никон был осужден на 3 года в концлагерь Соловки. Вместе с ним туда же ехал и Михаил Михайлович Таубе, тайно постриженный в мантию с именем Агапит. В день отправления этапа на Калужском вокзале собралась толпа духовных чад и почитателей отца Никона, провожая его в последний, далекий и неведомый путь. В марте месяце этап прибыл в город Кемь. Пронесшийся над Белым морем циклон надолго прервал сообщение с Соловецким островом. По этой причине только что прибывшая партия ссыльных была временно оставлена в Кемьском пересыльном пункте. Неразлучные доселе отец Никон и отец Агапит поселились в одном бараке рядом друг с другом на одних нарах. Отец Никон после врачебного осмотра вновь прибывших по причине больной ноги был освобожден от тяжелых физических работ. Его поставили быть сторожем каких-то складов. На состояние своего здоровья со дня ареста он не жаловался. Никаких отклонений в самочувствии не было, и больная нога сравнительно мало беспокоила его. Рана не открывалась ни разу. В концлагере отец Никон пробыл немного более 2 лет. Затем он был назначен на вольную ссылку в Северный край, в город Архангельск. Перед отправкой всех отпускаемых подвергли медицинскому осмотру. И тут случилось неожиданное. Врач, слушая отца Никона, обнаружил у него туберкулез легких и посоветовал в Архангельске обратиться к врачу с просьбой направить на медицинскую комиссию. «По состоянию вашего здоровья вас могут направить в другое место, более подходящее в климатическом отношении», — говорил он. Отец Никон, всегда и во всем всецело вручающий себя воле Божией, привыкший с дней юности своей отсекать свою волю, не изменил своему правилу и в данный решающий момент. Он обратился за разрешением этого вопроса к отцу Агапиту. Отец Агапит не посоветовал ему предпринимать что-либо в этом направлении. Выслушав его слова, как из уст Божиих, отец Никон смиренно и покорно произнес: «Воля Божия да совершается». Отец Никон вместе с отцом Агапитом приехали в Архангельск в июне 1930 года. И здесь Господь не оставил их без своей всесильной помощи. Встретились добрые люди, которые оказали им не только нравственную, но и материальную поддержку. С их помощью они вскоре нашли себе квартиру недалеко от города, в деревне Нижняя Ладина. После мучительно тяжелой жизни в концлагере все эти преимущества были восприняты отцом Никоном как великая милость Божия, и он не знал, какими словами благодарить Создателя. Но недолго длилась совместная жизнь. В августе этого же года отца Никона переместили в город Пинегу Архангельской области за 200 километров от центра. Отец Никон, прощаясь со своим собратом, как бы предчувствовал, что в этой земной жизни они не увидят больше друг друга. В городе Пинеге и его окрестностях он долго скитался в поисках квартиры. Наконец ему удалось найти пристанище в деревне Воспола, за 3 километра от города. Жизнь в Пинежском районе в материальном отношении была еще труднее, чем в Архангельске. В Пинегу отец Никон ходил часто, по праздничным дням, когда была служба, посещал церковь. С наступлением зимы у отца Никона появилась слабость, быстрая утомляемость, небольшая болезненность во всем теле и повышенная температура. На праздник Рождества Христова он ходил в пинегу в церковь. В этот день был сильный мороз, и в храме было очень холодно. Храм не отапливался. С этого дня отец Никон заметил, что состояние здоровья его с каждым днем становится все хуже и хуже. Увеличивалась слабость, температура не снижалась до нормальной. Но он все крепился, стараясь не поддаваться подтачивающему его силы недугу. По-прежнему ходил в пинегу отмечаться, посещал церковь, заходил на почту. Однажды, на третьей неделе Великого Поста, отец Никон внезапно почувствовал сильную боль в груди и озноб. Температура поднялась до 40. В Пинежской районной больнице врач, очень поспешно выслушав отца Никона, подтвердил диагноз врача из города Кеми, что у него туберкулез легких. «Скоротечная?» — спросил отец Никон. «Нет», — буркнул в ответ врач. «Но положение серьезное. Далеко зашел процесс». Оставаться на своей квартире, где он жил один, в таком состоянии было невозможно, и отец Никон воспользовался давнишним приглашением оптинского иеродиакона отца Петра, Драчева, жившего в соседней деревне Козловке, и переехал к нему. На новой квартире, окруженный заботами и попечениями отца Петра, отец Никон вскоре начал чувствовать себя немного лучше. Но, несмотря на подкрепление и уход, несмотря на то, что отец Петр предоставил ему полный покой, силы отца Никона убывали с каждым днем. От изнуряющей его температуры и плохого аппетита слабость увеличивалась до того, что он почти все время лежал, его знобило. Когда духовные дети отца Никона узнали, что он живет на вольной ссылке, некоторые из них просили у него разрешения приехать к нему повидаться. Отец Никон всем отвечал категорическим отказом. Наступил май. С этого времени состояние здоровья отца Никона резко ухудшилось. Температура не снижалась, появился кашель, отдышка, аппетита не было. Теперь он лежал почти не поднимаясь. Лежа выполнял свое молитвенное правило, лежа читал Священное Писание, лежа писал письма, положив бумагу на фанерную дощечку от посылочного ящика. Начались страдания. Ему не хватало воздуха. Ему нечем было дышать, так как легкие его сократились. Задыхаясь, обливаясь потом, молился он в постели. «Нечем дышать. Дайте воздуха. Дайте хоть немного», — шептал он, изнемогая. Когда чувствовал себя немного лучше, тихо молился. «Господи, помилуй! Господи, помоги!» За последние 2 месяца болезни своей отец Никон почти ежедневно причащался святых христовых тайн. Он лежал и тихо молился, готовясь к исходу в вечность. Отец Петр, насколько мог, самоотверженно ухаживал за ним. Он очень привязался и искренне полюбил отца Никона за время совместной с ним жизни. Молитвенное настроение отца Никона передавалось и его сожителю, и чувствовал себя отец Петр, как когда-то в далеком, недосягаемом оптинском скиту, а не в ссылке. И вдруг произошло неожиданное. Неожиданно и незванно приехала к отцу Никону одна из его духовных дочерей, Ирина. Приехала она самочинно, без благословения. Сам истинный и нелицемерный послушник до конца дней своих, он и от всех своих духовных чад требовал полного послушания и самочинников не переносил. Поэтому внезапный, без предупреждения, приезд сестры Ирины не мог быть приятным для него. С другой стороны, и страдавшаяся за годы изгнания душа его была рада видеть и слышать человека, приехавшего из дальних родных мест, столь милых его сердцу. Принял ее отец Никон ласково, но, как говорил впоследствии отец Петр, скрипя сердце. Она приложила все свои силы, чтобы облегчить тяжелое состояние больного. С внешней стороны сестра Ирина принесла большую пользу больному своим заботливым, любовным уходом, облегчив его страдания. В духовном же отношении присутствие сестры Ирины рассеяло его душевную собранность, нарушило молитвенное настроение. В среду 24 июня отец Никон почувствовал себя так плохо, что отец Петр и сестра Ирина подумали, что батюшка умирает, и поспешили причастить его. На другой день отец Никон ослабел до такой степени, что не мог и говорить. Видя его тяжелое состояние, отец Петр поспешил пригласить отца Никиту, который, причастив его святых христовых тайн, тут же счел необходимым прочитать над ним канон на исход души. Это было в 12 часов дня. Часов в 9 вечера сестра Ирина предложила ему чаю, но он отрицательно покачал головой и закрыл глаза. Отец Никон лежал спокойно, редко и тяжко, со стонами дышал. Дыхание его становилось все реже и реже, промежутки между вдохом и выдохом все длительнее. Минут через 5 последний тяжелый вздох приподнял его грудь, и наступила полная тишина. Было 10:40 вечера. За последние недели своей жизни отец Никон часто молил Господа о неспослании ему христианской кончины. Господь услышал его молитву и даровал ему кончину праведника, безболезненную, тихую, непостыдную, мирную. Казалось, что не умер он, а заснул спокойным сном до общего воскресения. Молитвами преподобного Никона Оптинского: «Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас». Аминь.